Глава 19. Мы заняли позицию в траве на окраине стадиона, откуда хорошо было видно поле, где стояли машины. Залегли так, чтобы у каждого был хороший сектор обстрела. Воевавшие парни будто на инстинктах выбирали удачные места. В руках у меня АКМ старой модификации, произведенный еще в далекие 50-е. Валера недавно разобрал все оружие и убрал лишнюю смазку. Он еще в армии мог разобрать автомат с завязанными глазами. Вот и сейчас взял на себя роль оружейного спеца. Патроны 7,62, отдача будет мощной, но и урон дикий. Режим огня переключен на одиночные выстрелы, брат сделал так же. А вот Глеб переключил рычажок на автоматический огонь. А на поле все происходило быстро. Пара мгновений, и грохот автоматов заполнил собой все. Их больше, но нам отступать нельзя. Так что мы ждем удачный момент, чтобы нанести максимальный урон. Церемжит даже не успел достать пушку, когда кавказцы начали стрелять. Оружие громыхало, автоматы выплевывали пули. Цири упал на капот своего серого Паджеро и оттуда сполз на землю. На тачке остались брызги крови. После следующей очереди на лобовом стекле появились дыры, разбилось стекло фары. Боковое зеркало оторвалось и повисло на проводах. Захлопали пробитые шины. Досталось и стоявшему позади белому Марку. Пули пробили двери, разнесли окна, попали в капот. Еще двоих из команды Церемжита снесли пули, а люди-мухи продолжали палить очередями, стоя во весь рост. Один из бородачей скалил зубы в зверской усмешке, пока палил. А я услышал, как матерится Ярик, увидел его яростный взгляд. Те, против кого они воевали там, здесь, и чувствуют себя хозяевами. Но брат ждет удачного момента, а мы ждем его. В этом плане у Ярика больше опыта, чем у остальных. Бах! Два бурята засели за джипом. У одного ТТ, у второго помповый дробовик. Бах! Круглолицый стрелок со шрамом от ножа на щеке стрелял и передергивал цевьё помповика. Один из стрелков-кавказцев схватился за лицо и заорал. Между пальцев полилась кровь. Второй молча упал, выронив оружие. Остальные перестали понтоваться и залегли за своими машинами. Муха, высокий здоровяк, но сейчас не в красном пиджаке, а в камуфляжной куртке, выругался, когда лобовое стекло его БМВ покрылось трещинами и пальнул в противника из беретты. Автоматические очереди ударили по Паджерику и по тем, кто стоял позади большого джипа. Повалился стрелок с помповиком, прострелило ноги буряту с ТТ. Он упал, но пальнул с земли. Еще один кавказец опустился на землю и больше не дергался. Выглядело так, будто кто-то перерезал ниточки у куклы-марионетки. Добили раненого бурята, достреляли остальных. Команда Церемжита была уничтожена. Люди-мухи встали, оглядываясь с подозрительным видом, но начали перезаряжать автоматы. И вышли из укрытий. Ярик долго не ждал. Ту-ту-ту, три одиночных. И мы начали палить следом. Я нацелился на муху и плавно нажал на спуск. Ту! Автомат сильно толкнуло в плечо. Муха остался стоять, но потом медленно упал на колени, держась за бедро. Я перевел прицел на другого. Ту! Попал. Но они не боятся, ведут бой. Те, кого не убили, сразу продолжали драться. Мы застали их врасплох, но враги это опасные, умелые. Не дрейфят йоколомене. Они рассредоточились, занимая позиции. Кто-то рванул в сторону, чтобы нас обойти. «Ярик!» — крикнул я, видя угрозу. «Справа!» «Граната!» — рявкнул Глеб и вскинул автомат. «Ту-ту!» — короткая очередь срезала противника. Кавказец в ярко-красной куртке упал, даже не успев выдернуть чеку гранаты. Двое других залегли в траве. Видны вспышки, они стреляли оттуда. Их не видно, остальные тоже залегли. Надо перемещаться. Ярик чуть приподнялся, чтобы куда-то перебежать, но в него начали палить со стороны машины. Он собрался стрелять в ответ, но Валера, пригибая голову, бросился к нему и толкнул в плечо, и оба упали. Вовремя автоматчик, прятавшийся за черным «Шевроле», пустил очередь. Она прошла над ними, срезав полы некрапиву. Я прицелился в стрелка, но он прятался хорошо, не достать. Рядом раздалось несколько пистолетных выстрелов. Раненый заругался на незнакомом языке, но резко замолчал. Откуда-то издалека прозвучал хлесткий выстрел. Боевик за БМВ упал на траву лицом, раскинув руки, будто хотел обнять землю. Оскалил зубы, через них хлынула кровь, и он замер. Умер. Еще выстрел. Один из силуэтов в траве упал, после другого выстрела лег и второй. Кто-то завел двигатель. «Уйдет, пи***ц!» — хриплым голосом вскричал Глеб где-то рядом со мной. «Не уйдет!» — проговорил я. Сибиряк поднялся на колено и начал стрелять из ПМ, но патроны закончились. Он быстро убрал пистолет, поменял магазин в калаше, и мы вдвоем начали палить по черному «Шевроле». А джип уезжал. Выстрелы разбили заднее стекло, пробили запаску, прошли по корпусу. Снова выстрелы издали. Джип вильнул, резко развернулся на 180 градусов и остановился. Раздался протяжный гудок, потому что убитый водила упал головой на руль. Но выстрелов больше не было. А ведь все закончилось очень быстро. Недостроенная гостиница несколькими минутами ранее. Костя Левитан знал, какое преимущество дает удержание высоты. Он им и пользовался. Один против троих, но бывало и хуже. ТТ он держал левой рукой, целился левым глазом. Спокоен, на голове капюшон, на носу темные очки, скрывающие травмированный глаз. Есть патроны, есть и другое оружие. В Грозном тяжелее было, подумал он. Через щели в полу видно, как трое автоматчиков продолжали подниматься. Но один засел у окна этажом ниже, и Кость разглядел, что у него не калаш, а сайга с оптикой. Хочет оказать поддержку на стадионе, где вот-вот начнут стрелять. Оставшиеся боевики поднимались, чтобы закончить дело и избавиться от всех, кто здесь будет. Левитан вскинул ТТ и быстро прицелился через щели и между плитами. Опасно они положены, если не смотреть под ноги, можно туда провалиться. Бах! Сразу сменил позицию, потому что знал, что попал наверняка. Осталось двое. Они начали палить снизу очередями, но Костя поменял позицию. Рикошетившие от плит пули свистели, грохот стоял такой, что завывания ветра перестали быть слышны. Но все же донеслись звуки со стадиона, кто-то начал стрелять прямо на поле. Надо бы взять винтовку снайпера или ту сайгу и прикрыть парней сверху. Но двое автоматчиков нагло перли вверх. Между собой они переговаривались на чеченском, но Левитан этот язык знал хорошо, изучал. «Иди к лестнице, я отвлеку», — кричал один из них. Костя занял позицию у лестницы, взяв пистолет правой рукой. Стрелял быстро, не особо целясь, пытаясь подавить стрелка внизу, чтобы второй расслабился, будто о нем забыли. А левый достал запасной магазин. Последний выстрел, и затвор ТТ встал на задержку. Костя сразу большим пальцем нажал кнопку на рукояти, одновременно подводя левую к пистолету. Пустой магазин выпал, но он уже вставил новый и снял затворную задержку. Ушло совсем немного времени. Вот и боевик, который поднимался. Костя его ждал. Один раз стрельнул в него, и боевик в зеленой спортивной куртке растянулся на полу молча, с новой дыркой между глаз. Второй что-то прокричал снизу и снова дал очередь вверх. Костя коротко глянул туда, увидел торчащее из-за укрытия колено и пальнул туда. Попал четко в него. А когда последний боевик упал, яростно ругаясь, Левитан выстрелил ему в голову. Бах-бах-бах! Раздалось совсем рядом, сверху, звук хлесткий. СВД, вернее, гражданский карабин «Тигр». Костя забежал наверх, увидев по пути, как один из джипов пытается уехать. Бах! Джип развернуло, и он остановился. И все, только протяжный гудок раздавался над полем. Бледный как смерть, Денис Александров выронил винтовку, и она упала на грязный пол. Руки у него тряслись, его самого била дрожь, даже зубы стучали. Костя глянул сверху на поле, где только что кипел бой. «Валим отсюда, пацан!» — сказал он, даже не заметив, что почти не заикался. «Я их...» — пробормотал Денис слабым голосом. «Я их... Я же помочь обещал! И всех их...» «Замочил!» — закончил за него Левитан. «И вовремя! Теперь валим быстрее! Ментов сейчас будет!» Он за шкирку поднял пацана и погнал с ним на выход. Куртки сбросили, потому что они уже были испачканы от стен, и это может быть уликой. От оружия тоже избавились по пути. Стадион. «Ну куда ты полез-то?» Ярик наклонился над лежащим на траве Валерой. «Так убили бы тебя, сука!» Валера шипел от боли. Мы все кинулись к нему. Попали в плечо, всего одна рана, но не просто царапина, задело крепко. Мы сняли с него маску, лицо бледное, вспотело. «Он же в тебя целился, коршун!» Валера скрипел зубами от боли. «Грохнул бы!» Валера прикрыл моего брата и схватил пулю. Но проблема не только в этом. «В больницу его надо, Леха!» — сказал Ярик, зажимая ему рану бинтом. «Не смертельно, но лечить надо не водкой, а серьезным, в натуре. Пацан же меня прикрыл, надо спасать!» «Нельзя в больницу!» — начал спорить Глеб, смотря на свой пистолет. Затвор все еще стоял на затворной задержке. «Это сразу наших вызовут, дело заведут, а я... Вот же, сука! Блять, блять!» «Ты стабильного стрелял», — догадался я. «А как еще-то?» — сибиряк показал на тело боевика в кожанке. Тот лежал неподалеку, задрав вверх подбородок, зубы оскалены. Убит наповал. «Пацанов бы он посек! Он же как танк пер, смотри, сколько раз в него попали! Пока бы калаш перезарядил! Ох, ну и сука, вот я влетел! Не отмажусь, сука, кобздец! Пишите письма!» Я огляделся по сторонам. Сирен еще не слышно, но стрельбу наверняка слышали в жилых домах. Отсюда видны крыши пятиэтажек на соседней улице. Но пока оттуда позвонят в дежурку, если еще позвонят, пока дежурный подумает, пока отправит ППС проверять, что случилось. Стреляют ведь часто, на гражданском веры нет, так что ОМОН сразу поднимать никто не будет. Время еще было, буквально несколько минут, но сделать надо многое. И среди боевиков еще видно одного живого. По земле катался Мухамедов, с которым мне тоже надо поговорить. Живой еще, пока живой. Но Валеру и правда надо везти в больницу, а Глеба за применение табельного пистолета, особенно в такой ситуации, накажут, если поймут, что он здесь делал на самом деле. Это серьезные проблемы, но это не конец. Далеко не конец. Еще можно выкрутиться и обернуть все нам на благо. «Ярик, дай обрез», — попросил я, слыша, какой спокойный у меня голос. «И у Глеба под броником моя куртка адидасовская. Снимай». «Куртку?» — он удивился. «Да. Короче, мужики, слушаем меня, что надо делать и что говорить. Вывернемся». Я оглядел поле. «Еще повоюем. Наше дело еще не закончилось». Они уставились на меня. Я начал объяснять план действий, придумывая его на ходу. Конец второго тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.